Парс остолбенел на секунду, потом расцвел, сделал изящный поклон и забрал один из камешков с моей ладони. Не прогадал. Выбрал как раз тот, что обладал максимальной емкостью именно в спектре энергии хаоса. В свою очередь, если ваши друзья не слишком габаритны, я мог бы помочь вам сохранить свое инкогнито в этом городе. Мой особнячок, конечно, не сравнится с императорским дворцом, но внутри он намного просторнее, чем кажется на взгляд извне. А побрякушки, смею вас уверить, что той цены, которую выплачу за них я, вы ни от кого в этом городе не получите. Понял вас. Давайте, я сначала представлю вам свой отряд, и вы сами решите, удобно ли будет ваше гостеприимство и вам, и нам. Хорошо, но, где же ваши? Маг воспроизвел некое плетение, которое в мгновение ока обежало окрестности площадью в пару кварталов как минимум, и тут же вернулось к автору. Силен магистр, ничего не скажешь. Они, за пределами того периметра, который вы сейчас просканировали, то есть за городом. Видите ли, там есть один портальный тоннель, неактивный, который ведет, вы не поверите. Скосил глаза, показывая себе за спину. Ох, Парс побледнел и сделал движение, как будто собирался схватиться за грудь. Не беспокойтесь же вы, в который уж раз я пытаюсь донести до вас ту простую мысль, что от меня вам никакой опасности ждать не следует. Единственное, что остановило меня от немедленной активации тоннеля, это то изящество, с которым вы спроектировали и развернули свои сигнальные сети. Подозреваю, что несанкционированная активация этого тоннеля была бы для вас, а скорее всего, и для нас, крайне нежелательно. Да-да, вы совершенно правы. Подождите, я принесу ключ-активатор. Парс ушел, а рядом со мной материализовался Анчар, который, высунув язык, поглядывал на меня так, как будто хотел сказать: «Ну, правда же я, молодец». «Да, ты, молодец, Анчар, кто бы спорил». Наши уже подошли к стене. Анчар гавкнул утвердительно и нырнул обратно в изнанку. Через пару минут вернулся Парс. Потому, как поглядывал на меня и на то место, где только что сидел пес, я понял, что магистр имел в своем доме нечто вроде видеонаблюдения. Что и неудивительно, если знать, что за бизнесом он занимается. Спустя несколько минут гильдейцы в полном составе столпились у Парса во дворе. Тот уже, похоже, окончательно пришел в себя, в глазах появился деловой цинизм. Наконец-то, а то я уже начал сомневаться, не ошиблись ли контрабандисты с главой своей гильдии. Маг мазнул взглядом по эльфийкам и оборотню, потратил чуть больше времени на демонов, внимательно рассмотрел тхутов, чем вызвал их недовольный рык. Наконец, пригласил внутрь. «Вы уверены, что нам следует остановиться именно здесь?» — шепотом спросил меня Линявис, подойдя поближе. «Да, вам всем стоит отдохнуть. Неизвестно, как долго мы еще будем скитаться по закрытым мирам. Изначально я собирался перебраться отсюда кое-куда еще дальше, но этот гостеприимный хозяин дал нам возможность задержаться здесь, не привлекая внимания шпионов Кастела». Гильдейцы разместились в двух комнатах на втором этаже. Обхутов Парс предложил разместить в стойле грифонов, половина которого сейчас пустовала. Линявис быстро довел эту мысль до бронепсов, и те безропотно зашли в стойло, дверь в которое, с согласия Парса, решили не запирать. Через час вернулась домой Лона, и Парс пригласил нас к столу. Отдав должное угощению и убедившись, что Аксия насытилась, я извинился перед хозяином и попросил девушку на выход. «Что случилось?» — спросила Аксия. «Извини, мне тут сейчас одна идея в голову пришла. Насколько далеко простирается твоя чувствительность к входам в изнанку?» «Сейчас, до городской стены. Там очень сильные защитные плетения они сбивают». «Понятно. А если без помех?» «Не знаю. После пробуждения из стазиса я жила только в нейтральном мире, где помехи есть в каждом квартале. Да и аура моя восстановилась совсем недавно». «Хорошо, ты не против слетать со мной в одно место?» «Я искал там портал, но, по природе своей, могу видеть только активные порталы, а входы в изнанку, только совсем рядом, в радиусе не более десятка метров. Понимаешь, одно дело, когда портал есть, но не активен, а другое, когда его вовсе и нет». «Понимаю, это далеко, хм, зависит от нашего хозяина. Придется его потревожить». Я вернулся в зал и максимально вежливо попросил Парса на пару слов. Во двор мы вышли втроем. «Уважаемый магистр, я правильно понимаю, что открытие портала из этого двора в нейтральный мир абсолютно незаметно для каких бы то ни было любопытствующих персон за пределами вашей сигнальной сети?» «Да, Эта сеть, не только сигнальная, она еще и маскирует любую магическую деятельность внутри ее кокона. Отлично. Как вы посмотрите на то, что я сейчас, прямо здесь, активирую межмировый портал, ведущий куда-то в другое место? Не беспокойтесь, место там, вполне обжитое, и твари оттуда не хлынут. Парс хмыкнул и ответил вопросом. Вы уверены, что хотите именно, чтобы я на это посмотрел? Сдается мне, что вам не слишком понравится, что я считаю координаты точки выхода. С другой стороны, я пытался открывать отсюда порталы в самые разные миры, и никогда еще. Ответ на первый вопрос связан с ответом на второй. Если портал не откроется, то и считывать нечего. А если откроется, я бы попросил вас координаты сохранить, но без крайней необходимости ими не пользоваться. Понял вас. Что ж, если вы хотите прямо сейчас. Хочу. Я отступил от Парса и Акси на пару метров и провел в своем пространственном кармане подготовительную работу. Собрал и спрессовал в тонкий кристаллический блин остатки кремниевой крошки. Внедрил туда плетение, которое срисовал с портальной площадки на полигоне арсенала. И выложил блин на грунт посреди двора. Парс мгновенно воспроизвел плетение опознания. Вы, очень необычный молодой человек, носить такие артефакты в дорожной сумке, это, я бы сказал. Маг не договорил, увлекшись разбором плетения. Я подошел к Акси, взял ее за руку, и мы вместе взошли на кварцевый блин. Парс было дернулся задать еще один вопрос, но я его опередил. Если кто-то на той стороне захочет пройти в обратном направлении, то, флаг ему в руки. Привязка пойдет к портальной площадке, а не к набору координат. А площадку я заберу с собой. Парс согласно кивнул и пробормотал. Очень необычный и очень умный молодой человек. Как хорошо, что вы, друг, а не враг нашему Степану и его. Макс снова не договорил, будучи поглощен своими мыслями. Следующим шагом я накрыл площадку простейшим плетением магии воздуха, создающим сотканную из тумана ширму. Ей я оградил происходящее от любопытного взора хозяина особняка. «Не пугайся», — предупредил я Аксию, — «не перевертыш. То, что ты сейчас увидишь, просто камуфляж. Там, на той стороне, я, начальник, а ты, моя пленница. Если я прав, нас должны встретить с уважением. Если же нет, придется всех убить. Чтобы этого избежать, будем играть свои роли. Извини, я буду говорить с тобой грубо, как приличествует тому уроду, чей облик я позаимствовал». С этими словами я преобразился в прилата и одновременно активировал портал. Прямо перед нами, по диаметру площадки, возникло марево портала. Я шагнул первым, увлекая девушку за собой. Та не успела ничего ответить. Видимо, потеряла от шока дар речи. Но это и хорошо. Не придется играть, изображая страх и растерянность. На той стороне, к счастью, стояла глубокая ночь. Сонный дежурный вскочил, с недоумением переводя взгляд с меня на эльфейку и обратно. Я толкнул Аксию в спину, указав по мысли связи на дверь, ведущую к выходу из портального зала арсенала в мире транзит. Да, я решил еще раз просканировать этот сектор, в надежде, что Аксия обнаружит изнаночный вход в портал, который я упустил. Девушка, испуганно оглядываясь на меня и шарахаясь от дежурного, нетвердым шагом направилась к выходу. «Пошевеливайся, тварь!» — рявкнул я. Аксия вздрогнула и рванула к двери чуть ли не бегом. Я прошел следом, не обращая внимания на дежурного, который вытянулся в струнку при моем приближении. Оставив его за спиной, я бросил через плечо. «Мне нужен Вайс, разбудите послать в ангар. Через 10 минут транспортный бот должен быть готов к взлету». Дежурный рявкнул что-то невразумительное, типа «будете исполнено, господин Прилад», и бросился в будку, где на столе покоился артефакт связи. Конечно, я мог бы и сам разобраться с ботом, но не стоило выходить из роли без необходимости. Насколько я знал из слепка памяти Прилата, возглавив арсенал, он уже никогда не опускался до работ, которые могли выполнить подчиненные. А техников он успел натаскать еще в первый год своей жизни на Ири. Глава 9. Мир транзит. Техник справился, как и ожидалось, быстро. Вот только его эмоции мне не понравились. Чистая, незамутненная ненависть. Но интуиция молчит. Впрочем, она в этом мире просыпается нечасто. Но да мне с местными на брудершафт не пить. Заталкиваю Аксию в шлюз, вальяжно захожу сам. Искинбота меня признала и выдал краткий отчет о готовности к вылету. Ворота ангара раскрыты, Я даю команду и скину начать движение. У Акси от удивления глаза снова как блюдца. Вертит головой. Настолько высшие пользовались космическими кораблями. Да и то не часто. Либо при разведке новых миров и выборе местоположения для портальных площадок. Либо в развлекательно-познавательных целях. И выглядели их корабли совершенно иначе. Напоминали яйцо, лежащее горизонтально. Совершенно гладкое, без каких бы то выступов. Я вывел на визор изображение моего Кнора. Да. Точно такие. Это твой корабль, значит, ты, все-таки, высший. Их корабли подчинялись только им. Нужна особая настройка мозга. Одного симбиота типа тех, о которых я рассказывала, мало. Симбиот не меняет природу клиента, просто дает сознанию прямой доступ к тому, что можно было бы реализовать и посредством артефакта. Если этот корабль, что ты показал, слушается тебя, значит способность к этому является частью твоей природы. Ты права. Кстати, хотел тебя спросить еще там, на Ири. Каста высших была закрытой, то есть, чтобы стать высшим, нужно им родиться, да и нет. Конечно, статус и природа высшего передается по наследству, но есть еще один путь к тому, чтобы стать одним из них. Высшие отбирали талантливых разумных, причем таких, которые еще не успели стать лучшими в своей сфере, но задатки имели. Там даже лозунг такой был. Его вывешивали в столовых и актовых залах академии. «Иди к нам, ты нам подходишь». Поэтому все трудились, то есть учились, совершенствовались в своем ремесле, как проклятые, но никто не хотел становиться первым среди равных, чтобы не потерять шанс на приглашение. Это тормозило развитие наук и ремесел среди разумных, не бывших высшими. Прошедшие отбор подвергались особому ритуалу, после чего по своей природе они уравнивались с высшими. Хотя их внешние расовые черты сохранялись, но вот дети уже выглядели так, как все высшие. То есть, как люди, как ты или Бак. Очень интересно, спасибо. Но этим рассказом ты сама ответила на свой вопрос. Настройку мозга можно получить от высших, если они не против. Значит, ты. Повторяю, ни с одним из высших я не встречался. Они вымерли задолго до моего рождения. Так переговариваясь, мы летели по тому самому маршруту, которым обычно двигался Прилат, и, в прошлый раз, я, где-то через час Аксия неожиданно замерла и начала как бы прислушиваться к чему-то. Чувствую пространственную аномалию, но это, не портал, можно подобраться к ней поближе, нет проблем, скажи только, куда. Плохо понимаю то, что искин корабля показывает на своей панели иллюзий. Давай лететь в том же направлении, я скажу, в какую сторону изменится отклик от аномалии, то есть возрастет или потускнеет. Нет уж, я задам и скину особую программу маневров. После этого бот, по моему заданию, часа два вычерчивал траектории, ложившиеся на огромную воображаемую сферу. Аксия регулярно сообщала, насколько хорошо она чувствует аномалию. Наконец, Кира, обработав собранные данные, выдала наиболее вероятное положение этой аномалии в секторе. А когда мы приблизились, то и Аксия подтвердила, что странный не портал, совсем рядом. Я загерметизировал свой комбинезон скафандра и вышел в открытый космос через шлюз. Зашел в изнанку и осмотрелся. Ох, ну и красота. Прямо передо мной переливались темными полутонами огромные полупрозрачные сферы, каждая диаметром в несколько десятков километров. Поначалу они показались мне вложенными друг в друга, но, приглядевшись, я понял, что связь между ними более сложная. Они соприкасались друг с другом в некоторых точках на своей поверхности, причем топология этих касаний была такова, что изобразить эту гирлянду, не разрывая и не сминая сферы, можно было только в многомерном пространстве, видимо, четырехмерном, судя по тому, что количество сфер было равно 8. Я определил, что нахожусь внутри одной из сфер рядом с поверхностью. Не знаю как, но я вскоре понял, что перемещаться между сферами следует не так, как я делал в обычных изнаночных тоннелях, а подтягиваясь к ближайшей точке касания сфер. Наложив фильтр безопасности, которым пользуюсь с того момента, как первый раз оказался в изнанке, я определил, что всего 3 из 8 сфер безопасны для меня, включая ту, в которую я только что зашел из обычного пространства. Мне пришлось дважды совершить маневр, подтянуться к ближайшей точке касания и забросить себя в соседнюю сферу, не выходя из изнанки. Так я добрался до ближайшей безопасной сферы и покинул изнанку. Так, что мы имеем? Черный космос, усеянный звездами, светило цветом и размером похожие на Солнце, довольно далеко. Я сразу проверил прыжок и портальные перемещения. Ура, сработало. Я чуть не заорал от радости. Есть выход из закрытых миров. Придя в себя, вспомнил, что не мешало бы определиться на местности. Достав из пространственного кармана шкатулку, я вытащил оттуда свой десантный бот и залез внутрь. Активировал все установленные там сенсоры и подключил к ним свою Киру, которая, все-таки, навигационный эскин. Кира привязаться к галактическим реперам не смогла. Активировав свой встроенный навигатор, я считал координаты мира. Нет, не содружество. Просто очередная параллельная вселенная со своими галактиками. Записав все снятые параметры в память Киры, я покинул бот и вернул его, вместе со шкатулкой, в свой пространственный карман. А вот третий из доступных миров оказался тем самым внешним транзитом. Я сразу же сличил координаты, выданные навигатором, с теми, что хранил в своей нейросети Прилад. Полное совпадение с точностью до положения внутри сектора. Кира даже проложила наиболее оптимальный маршрут до Рекура 4. Всего 17 прыжков, если иметь в виду возможности Ликарна. Не так уж и далеко. Так что задача решена, выход в мир Содружества найден. И для этого мне не пришлось идти на сделку с Прилатом, ха-ха. Теперь осталось только переправить Ликарна в мир Транзит, или поискать аналогичные аномалии прямо в секторе водного мира. Впрочем, и обычные изнаночные тоннели, если Аксия согласится помочь, мы найдем быстрее, чем это делал бы я. Вернувшись в закрытый мир Транзит, я вплыл в шлюз транспортного бота Прилата и сразу же прошел в пилотскую рубку. Поделился новостями с Аксией, которая восприняла их на удивление спокойно. Видимо, она успела настолько поверить в мои способности высшего, что нисколько уже не сомневалась, что я смогу найти выход из закрытых миров. Пришлось объяснить ей, что без нее этот поиск мог бы несколько затянуться. Только тогда ее проняло. Девушка замерла в ступоре на несколько секунд, потом упала в кресло, закрыв лицо руками и зарыдала. Неужели других выходов отсюда нет? И без космического корабля мы были бы обречены остаться в этих проклятых мирах навечно. Эти слова она выдавливала из себя, перемежая со всхлипами и вздохами. Ах, вот оно что. Девушка привыкла к порталам, а также к ясному небу над головой. Космические же полеты для нее – нечто запредельное. Тем более, что космический корабль, сам по себе, для магических миров – огромная редкость. О том, чтобы самим собрать с нуля – и речи нет, тупо не хватит знаний и технологий. А если, скажем, нашли готовый, то, дальше что? Я хорошо помню, как демоны ползали вокруг корабля древних, то есть мы теперь знаем, высших, что-то замеряли, высчитывали, спорили между собой, но ни на йоту не приблизились к тому, чтобы проникнуть внутрь и научиться им управлять. Выходит, Аксия надеялась найти какую-нибудь дырку в небесах над закрытыми мирами, но, не очень высоко. Так, на горе где-нибудь. Я перегнулся через поручень своего кресла и аккуратно коснулся ее плеча. Та дернулась было, но спустя секунду накрыла мою ладонь своей и прижала к плечу. Так мы сидели несколько минут. Я не предпринимал никаких шагов, ни в сторону большей тактильной ласки, ни наоборот. Странно, человек, который с легкостью нашел общий язык с диким тигром, сбежавшим из зоопарка, пасует перед кошечкой, пусть и одичавшей на почве любви к науке. Даже с Ралисой мне было проще, так как она успела слегка подрасти, плюс завидовала сестре, которая, не особо того желая, нашла такого выгодного жениха, как я. Наконец, Аксия успокоилась и посмотрела на меня своим обычным задумчивым взглядом, отражавшим работу мысли. Но как мог этот Прилад, не имея доступа к изнанке, пользоваться аномалией? Это же не портал и не червоточина. Не знаю, он стер эту информацию из своей памяти. Давай, я схематично на экране покажу то, что увидел. Вдруг твои обширные познания в пространственной магии дадут какую-нибудь зацепку? Аксия кивнула, и я вывел на экран, не сферы, а круги. Смотри, вот куб, совершенно прозрачный. На каждой из граней нарисован круг. Он, как говорят, вписан в квадрат. Поэтому каждый круг соприкасается с четырьмя соседними в центрах ребер. А теперь представим себе, что вместо трехмерного куба, четырехмерный, соответственно в грани вписаны не круги, а сферы. В трехмерной проекции такой куб будет выглядеть так. Сменил на экране картинку, показывая обычную, известную всем проекцию тессеракта. Именно это я и увидел в изнанке. Вместо привычных мне тоннелей, связывающих портальные входы-выходы. Теперь остается понять, что будет видно при активации этой аномалии в обычном пространстве, и как будет происходить перемещение по трехмерной поверхности этого куба. Аксия впилась глазами в изображение тессеракта и замолчала. Думала несколько минут и, наконец, воскликнула. Вспомнила. Это узел миров. Конструкция, которую высшие открыли, как они говорят, на кончике пера, то есть, чисто теоретически. Работает она так. Изначально каждая из сфер, которую ты видел, привязана к определенному своему реальному миру. Это может быть участок местности внешнего мира, то есть, планеты, или несколько кварталов нейтрального мира, или вот пустота, как здесь. Повинуясь какому-то закону, который высшие точно установить не смогли, сферы время от времени меняются местами, так что свои участки миров перемещаются в такие же, но в другом мире. Хм, из того, что ты мне показал, я могу сказать больше. Они меняются не парами, а цепочкой, как будто кто-то крутит этот куб в одной из его плоскостей. Так что местность из мира переходит в сопряженную местность, привязанную к сфере мира П, из мира П, в мир В, тот, в мир Г, а он уже в свою очередь, в мир А, на следующем шаге местность перейдет в мир В, затем в Г, и, наконец, вернется в свой родной мир. Я повертел сначала трехмерный куб, потом и четырехмерный, в развертке. Представил себе кубик Рубика, где вращаются только средние слои, а крайние удерживают идентификацию своих миров. А еще вспомнил, что в больших аэропортах ездят трамвайчики, обходя по кругу все терминалы. Можно выйти погулять по терминалу, потом дождаться трамвайчика и вернуться в свой терминал. Да, наверное, ты права. А периодичность этих шагов, похоже, Прилад ее знал, а я рассчитал ее, проанализировав журнал его полетов. Кстати, что говорили высшие о внешних эффектах, сопровождающих активацию подобного узла? Них, похоже, на эту тему шла жаркая дискуссия. Одни утверждали, что никаких эффектов нет, другие это яростно оспаривали. Похоже, правы первые. Я вылетал в этот сектор в то время, когда должен был состояться очередной рейс Прилата, но никаких порталов не засек. Ты знаешь, когда откроется следующее окно? Знаю, но нам нет нужды дожидаться его. Мой корабль пройдет сквозь изнанку так же легко, как я сейчас. Остается только доставить его в этот мир и этот сектор. Насколько широк твой корабль в сечении? 30 метров. Смотри, вывел на экран схему Левиафана. Видишь, он плоский и разлапистый. Хм, я смогу открыть портальное окно нужного размера, но на это уйдет очень много энергии. Посмотрим. Теперь давай вернемся домой, тебе нужно отдохнуть. Я дал Искину бота команду на активацию маршевых двигателей, и тут, с громким хлопком погасло все. Искин, обзорный экран, освещение в рубке. Меня как будто ударило током. Аксию, видимо, тоже потому что она громко охнула и осела в кресле, уронив голову на поручень. Я проверил по мыслесвязи умную начинку своего комбинезона. Нет отклика. Подвигал руками и ногами. Все в порядке. Комбинезон сохранил эластичность, потеряв только умные функции, как то автоматическая герметизация, подгонка по фигуре и хамелеон. Все, как в момент моего приземления в мире Галанат. Неужели мы нарвались на подобную аномалию прямо в открытом космосе? Или фазы узла миров сдвинулись прямо сейчас, и мы попали в мир, где функционирует эта аномалия? Нет, невозможно, бот находился на заметном расстоянии от границы сферы. Тогда что? Продолжая обдумывать происшедшее и пытаясь достучаться, безуспешно, до систем бота, я обработал Аксию плетением малого исцеления и проверил ее комбинезон на эластичность. Все в порядке, и подгонка по фигуре не слетела, так же как на моем. Но вот герметизацию активировать не удалось, даже вручную. Все-таки аграфы не такие паранойки, как Минматар, которые предусмотрели ручной доступ к жизненно важным функциям своих изделий. Наконец, Аксия пришла в себя и в недоумении огляделась. «Дим, что случилось? Авария? Нападение? Почему погас экран? Ты как, можешь двигаться? Попробуй встать, потом будем искать ответы на твои вопросы». Аксия, попав из одного стресса в другой, побледнела и уставилась на меня, полуоткрыв свой изящный ротик. Затем воспроизвела сканирующее плетение сразу за ним, плетение распознавания и, как-то незаметно перешла в режим мыслящего компьютера, как Маякиная в тот памятный день боя с островными выкидышами. Эмоциональный фон выровнялся, в глазах появилось выражение, какое можно видеть иногда в фильмах-боевиках, когда хакер за полминуты взламывает охранную компьютерную сеть объекта. Теперь понятно, чему так завидовали у спалотов совершенные высшие. Спустя минуту девушка поднялась с кресла, сделала пару шагов в тесном пространстве рубки. «Отлично», — продолжил я, — «нам нужно покинуть этот бот. Давай пройдем в трюм, посмотрим, остались ли запасные скафандры. Держись рядом со мной. В случае разгерметизации я окружу нас обоих силовым щитом, который удержит воздух и защитит от космических лучей». Аксия похлопала в растерянности глазами, но кивнула. Подойдя к двери, ведущей из рубки в коридор, я обнаружил очередную проблему. Дверь не откликалась даже на попытку ручного открытия. Видимо, коротыш заблокировал механизм замка. Я достал бластер, потом вспомнил кое-что, и убрал бластер обратно в пространственный карман. Световой луч. Гениальное изобретение Кальны и моей малышки Ни. Если бы в этом не была задействована моя дочь, я ни в коем случае не взял бы с собой в последний наш полет на Ликорне эти красивые, но дурацкие игрушки. Лучевое оружие, в моем понимании, давно и прочно доказало свою неэффективность. Но ради малышки, позволил Маргалу и Алисе загрузил на Левифон целый ящик этих мечей. Конечно, я помнил, что сам включил в природу своих дронов-касаток подобные изделия. Но там по своей функции они ничем не отличались от обычных лазерных резаков, где квантовая запутанность все лишь ограничивала длину луча. Что ж, воспользуемся теперь подобным мечом именно как резаком. Я достал меч, активировал и выставил длину луча в 20 сантиметров. Аккуратно ввел луч в композитный материал двери и вырезал овальное отверстие. Дождавшись, когда оно остынет, мы с Аксией проскользнули в коридор. Аксия глянула на луч без особого интереса. Ей, видимо, и в голову не могло прийти, что здесь задействована какая-то хитрая физика. Взрезав еще пару дверей, мы выбрались в трюм. Я сразу же отыскал на стеллажах запасные скафандры, но, увы, все они были мертвы. В недоумении оглядываясь по сторонам, я обратил внимание на киборга, который смирно стоял у стены на зарядке и мигал своими контрольными лампочками. Не теряя времени, я подключился к его метрической матрице и через несколько минут добрался до его операционного лога, где скрупулезно фиксировались все действия киборга. Просмотрел с десяток последних и чуть не сел на пол. Теракт. Диверсия. Кто-то, а именно, техник Вайс запрограммировал киборга на залп оружием радиоэлектронной борьбы. В кавычках, потому что Содружество не использует ни радио, ни электронику в привычном нам понимании. Но вот соответствующее оружие вполне себе существует. Я дал задание Кире еще раз проанализировать слепок памяти Прилата. Через полминуты она нашла то, что мне нужно. Оказывается, несколько лет назад, выйдя в очередной рейд по мирам Содружества, их экспедиция наткнулась на заброшенную, разрушенную бомбардировками базу ракшасов, где нашла 4 работоспособных Биайскина. 3 из них затем внедрили в киборгов, а одного – в человека по имени Марук. Сами Биайскины оказались заточены на ведение боевых действий. Но если 3, в том числе и тот, что достался Маруку, позволяли оперировать обычным вооружением, то 4-й был вооружен электромагнитной пушкой, снова в кавычках. Прилад этой находки был несказанно рад, так как теперь мог без труда выводить из строя сигнальных и патрульных дроидов на тех базах, куда до сих пор костальцы, благодаря бдительности этих дроидов, проникнуть не могли. Техник Вайс запрограммировал киборга так, что свой залп он должен был дать в тот момент, когда двигатели бота заработают после заметной паузы, то есть на обратном пути. Теперь оставалось понять, чем Вайсу не угодил Прилад. Я вспомнил его взгляд, исполненный ненависти. Впрочем, до разговора с техником еще далеко. В первую очередь следует покинуть мертвый корабль, достать мой бот и вернуться на планету. На автомате, не думая толком, что делаю, я попытался закинуть киборга в свой пространственный карман. Тот не шелохнулся. Ах да, там же Биайскин. Пришлось потратить кристалл, чтобы внедрить в него стазис-поле и поместить туда киборга. Кстати, о стазис-поле. Я поглядел на Аксию, потом на кристалл. Девушка поймала мой оценивающий взгляд и раскрыла было свой ротик для отповеди. В ее лице светилось решительное «даже не думай». Неужели настолько достал ее гроб хрустальный, который взломал всесильный баг? Ведь субъективно для нее и доли секунды не прошло. Закрыла глаза в мире высших, а открыла, и, бац, ее встречает улыбающаяся до ушей физиономия бывшего банковского программиста. Ладно, тебе же хуже. Прислушавшись к себе, понял, что, размышляя об Окси, и сам успел окончательно прийти в себя, да и не произошло пока ничего фатального. Вот если бы здесь оказался настоящий Прилад, то он был бы обречен, эвакуироваться ему было бы некуда. Вообще странно, Неужели на старых базах аграфов не нашлось работоспособной космической техники? Объект не хотел делиться монополией на способность к полетам в космическом пространстве. Дала справку Кира. Понятно. Риск потерять власть и положение в обществе Костела перевесил риск попасть в аварию и остаться в безграничном космосе одиноким и беззащитным. Интересно, а я сам когда-нибудь рассматривал подобный риск? Нет, не рассматривал, потому что некогда было. Из огня да в полымя, день за днем, с момента попадания в Содружество. Однако, пора нам уже на выход. Я прижал Аксию к себе. Та дернулась, но, посмотрев мне в глаза, расслабилась и прижалась сама покрепче к моему комбинезону в районе левого бока и спины. Я активировал защитный кокон энергии хаоса и снова взглянул на девушку. По ее телу прошла судорога, Аксия попыталась что-то сказать, но осеклась и прислушалась к своему состоянию. «Так вот, значит, как работает твоя энергия хаоса? Было немного щекотно, но я жива, значит, переношу контакт с ней. Тогда, пожалуйста, внедри мне источник этой энергии, такой же, как у тебя. Я тоже хочу путешествовать по изнанке». Вот чем может быть забита голова красивой девушки, пусть и одаренная интеллектом. Тут речь о жизни и смерти, а она думает о новых магических способностях. Нет, зря я сравнивал ее с Ралисой. Та, все-таки, постарше и посерьезней. Конечно, иначе и не допустили бы ее до разведки, невзирая на все влияние ее отца. Аксия, это не важно сейчас. Вот доберемся до планеты, там и поговорим. К этому моменту я допилил отверстие в шлюзовой двери. Давление воздуха тут же вынесло нас наружу, в открытый космос. Я сразу же достал шкатулку. «Что это?» — спросила Аксия. «Шляпа. Что? В ней? Кролик. Смотри». С этими словами я достал свой бот, убрал шкатулку обратно и открыл, дистанционно, шлюзовую дверь. Используя силовой удар карлонгов в качестве реактивной тяги, я подлетел к двери и нырнул в нее, не отпуская от себя Аксию. Заработал воздушный насос, и через минуту мы уже сидели в пилотской рубке бота. Выставив маршрут, взглянул на прогноз. Мда, бот Прилата был поскоростнее. Нам же придется пилить до планеты часов 5. Это значит, что в прошлый раз я и половину пути до аномалии не пролетел. Неудивительно, что ничего не почувствовал. Спустя час Аксия уже полностью пришла в себя и начал бросать на меня какие-то странные взгляды. «Что ты хочешь сказать? Не бойся, я не буду ни смеяться, ни топать ногами в ярости. Мне, наверное, не стоит даже думать об этом, пока мы не нашли бага. Но, ты знаешь и умеешь такое, что в наших нейтральных мирах никому и не снилось. Можно, я хотя бы стажировку у тебя пройду? Конечно, отработаю все расходы и постараюсь быть полезной тем, что умею. Знания и умения – дело хорошее. Но если ты ждешь от меня чего-то большего, то запомни, ты не станешь даже 8-й, не говоря уже о 4-й. Хорошо, если 16-й. Аксия подумала несколько секунд, наморщив лобик, и ответила: «Лично для меня это сейчас не актуально. Хотя, боюсь, что к тому времени я окажусь 1024-й. Ну уж оказаться киложенатым, как Соломон, я не хочу. Но в чем-то ты права». Девушка снова задумалась, потом поняла, что я имею в виду, и расхохоталась. По ее эмоциональному фону я понял, что она окончательно оттаяла. «Тогда подумай хорошенько, чего ты хочешь. Лететь нам еще долго, так что я тебя не тороплю. В принципе, ты уже настолько существенно помогла мне и, косвенно, моим друзьям, что я бы так тебя отблагодарил каким-нибудь новым навыком, например, способностью ходить по изнанке. А что касается стажировки или контракта, то ты должна будешь дать клятву лояльности, то есть ни разглашения, ни распространения, ни причинения вреда мне и моим предприятиям, ни разглашения в том числе, и твоему клану, а также внутреннему кругу гильдии. Не думаю, что такому собственнику, как Бак, это понравится. Давай, сначала найдем его». Аксия воспроизвела плетение, которое в мгновение ока просканировало ее ауру. «Магия связывает меня с Багом, как с братом, а внутренний круг – это тот же самый контракт, если я правильно поняла, какой именно смысл ты вкладываешь в это слово. Хорошо, скажу больше. Ваша гильдия в мире Гранкот уже связана партнерскими соглашениями с моими друзьями, их кланом. И весовые категории этих двух структур настолько различны, что, если мы не найдем бага достаточно быстро, то дело кончится поглощением ваших нашими. Да, я вообще не понимаю, как они там жили без бага. С учетом ускорения времени, там уже десятилетия, наверное, прошли». Аксия сделал паузу, но я не торопился с комментариями. Девушка покачала головой и продолжила: «Что ж, раз так, то я готова дать клятву, как ты говоришь, лояльности». Я вывел на экран бота текст контракта, который заключил с полковником Макеевым. Конечно, в переводе на язык спалотов. Аксия начала было читать, но вскоре, фыркнув, повернулась ко мне: «Зачем так сложно? Я думала, речь идет о вассальной клятве, а тут... Нет уж, я не хочу оказаться в твоей постели только потому, что не дочитал сноску мелким шрифтом. Так что, пожалуйста, прочитай текст контракта сначала и до конца». Девушка отстранилась и оглядела меня с головы до ног. «Ну и чудовище!» — читалось в ее глазах. Подавив вздох, Аксия сжала губы и медленно пролистала документ. Затем обернулась, уже с выражением искреннего недоумения на лице: «Дальше, в пергамент я могла бы внести свою аурную метку, а тут, просто иллюзия. Мне будет достаточно магически заверенного согласия с текстом контракта». «Как хочешь». Девушка выпрямилась и громко произнесла: «Аксия, подтверждаю свое добровольное согласие с текстом, который только что прочитала». Над ее головой мелькнула фиолетовая вспышка. «Мир принял ее клятву. Теперь займемся твоим апгрейдом». «Чем?» «Когда ты проснешься, поймешь, сразу поймешь, что значит это слово». Действительно, я собирался одарить Аксию, среди прочего, даром познания сути вещей, что включало в себя и понимание языков разумных. Девушка покорно кивнула, а я привел ее кресло в лежачее положение, охватил ее запястье ладонью, и опекун начал свою работу. По отработанной схеме он внедрил в метрическую матрицу акси-модули, которыми меня наградил портальный куб. Может быть, для усвоения каркаса энергии хаоса это было и не обязательно, но я решил подстраховаться. Далее, мы привязали к скелету девушки, как к артефакту, пространственный карман, и я перенес в него один из источников энергии хаоса, который позаимствовал у безголовых демонов. Как и в моем случае, он сразу же начал течь. Энергетические потоки, сначала слабенькие, потом все более мощные, заструились по энергетическому телу Аксии, наконец, оформили замкнутый контур. Опекун тщательно отслеживал состояние пациентки. Наконец, мой симбиот отчитался о завершении процесса и разбудил Аксию. Еще даже не успев толком проснуться, девушка просканировала себя. Один раз, другой, третий. Наконец, ее лицо просветлело, и она бросилась мне на шею, осыпая поцелуями. «Спасибо, дорогой, что сделал меня из чадия мада, так что ли?» — проворчал я, не скрывая раздражения. «Может быть, тебя теперь в Карамболину переименовать?» «Нет, не надо в Карамболину, я танцевать не умею». «Ой, откуда я знаю про Карамболину и оперетту?» «От верблюда». «Теперь скажи мне, что такое апгрейд?» «М. Обновление системы, установка более продвинутой версии, перепрошивка». «Хорошо, теперь посмотри на это изделие». Достал бластер, скажи, можно ли превратить его в мину. Аксия взяла бластер двумя пальчиками, повертела и тут же отщелкнула крышку технического меню. Понял, достаточно. Девушка вернула бластер и уставилась на меня. Что ты со мной сделал? Откуда у меня все эти знания? Внедрил тебе навыки, в происхождении которых от высших я твердо уверен. Ты же мечтала сравняться с ними? Да-да. Познание сути предметов и поддерживаемых ими языков, то есть доступ к тому, что мой учитель назвал метрическими матрицами. Название может быть и корявое, но в его языке других вариантов не нашлось, а я уже привык. В число этих языков входит и протокол мысли-связи, поддерживаемый техникой высших. Так что теперь ты сможешь управлять их космическими кораблями. Надеюсь, скоро представится возможность это проверить.